Глава 72. Глядя на Ферианскую впадину издали, никто бы не поверил, что здесь сосредоточена значительная часть воздушной армии Марата. И неужели в толще двух гор много лет подряд выводили и растили драконов? В это Ниссарине тоже не верилось. Но тогда почему происходившее тут столь долго оставалось тайной? Наверное, потому что Валкский король сделал своим обиталищем Марат, а здесь не появлялся. Ферианская впадина служила естественной границей между Белоклычьими и Рунскими горами. Словно гигантские пограничные столбы. С одной стороны высился Северный Клык, а с другой — Амага. Пролетая над ними, Ниссарина почти не видела признаков обитаемости горных недр. Внешне это напоминало Эридунское гнездо. Но там склоны горы были полны движения и жизни, а здесь — угрюмое безмолвие. Возможно, зимой вся жизнь пряталась в горных толщах, стараясь не вылезать наружу. Даже каменный мост, соединяющий вершины Северного Клыка и Амаги, пустовал. Снег слепил глаза, но Сальхи не снижался, упрямо двигаясь к парным горам. Борта на Аркасе приближалась туда с севера, едва различимая за снежной пеленой. В долине, на приличном расстоянии от Ферианской впадины, их возвращения дожидалась половина армии, включая Руккинов. Ниссарина и Борта входили в отряд разведчиков, пролетавших сюда выяснить обстановку и определить наиболее подходящее время для атаки. Вчера под покровом темноты армия преодолела реку. Те, кого не могли перенести руки, переправлялись на лодках. Позиции, занятые армией, не отличались надежностью. Позади — место слияния двух рукавов Авери. Кое-где успел образоваться лед, но не настолько прочный, чтобы выдержать пехотинцев. В случае чего отступать будет некуда. Ниссарина заставила упирающегося Сальхи подлететь поближе к Северному Клыку. Снегопад несколько утих, что позволяло разглядеть склон. Ниссарина заметила что-то вроде бокового входа в недра горы. Ворота не охранялись. Вокруг не было ни людей, ни драконов. Возможно, ненастье заставило всех отсиживаться внутри. Ниссарина повернулась лицом к югу. Только заснеженные вершины и никаких признаков второй половины их армии, двинувшейся через горы, к западному входу в Ферианскую впадину. Тот путь был куда опаснее и коварнее. Но если время рассчитано правильно, если первая половина армии Хагана сумеет выманить вражеские силы на равнину еще до похода второй половины, здешняя армия окажется в тисках. А Элине Галатинии, Ровану и их соратникам не понадобится применять магию. Сальхи кружил над Северным Клыком. Вдали тот же маневр повторяла птица Борты, кружившая над Амагой. И здесь, и там никаких признаков врагов. Ниссарина с Бортой решились на более смелый маневр. Некоторое время они парили между обеими вершинами и пристально всматривались вниз. И снова пустота. Казалось, враги начисто исчезли отсюда. Труднодоступные летом, зимой Белоклычьи горы становились почти непроходимыми. Забираться сюда без провожатых означало бы верную смерть. К счастью, у них были провожатые, привыкшие путешествовать по горам в любое время года и знавшие состояние всех перевалов. Те, где можно увязнуть в снегу или оказаться на голом льду, обходили стороной. Слишком открытые для вражеского воздушного дозора тоже. Тем не менее, Шаола удивляла скорость продвижения, а ведь по их следам шла внушительная армия. И тем не менее, после трех дней изнуряющего путешествия по горам, они спустились на заснеженную равнину к западу от Ферианской впадины. Шаол никогда не бывал в здешних местах, хотя официально эти земли принадлежали Адарлану. Граница с западным краем проходила намного западнее, хотя едва ли кто-то когда-то ставил на этих равнинах пограничные столбы. У Шаола было впечатление, что он уже попал в западный край. Те, кто там бывало, рассказывали о сверхъестественной тишине и бескрайних пространствах. Нечто подобное окружало Шаола и сейчас. Белые безмолвные равнины до самого горизонта. Даже храбрые и стойкие воины Хагана, побывавшие везде и навидавшиеся всего, почему-то старались не смотреть в сторону западного края. Вечером они окружили себя почти сплошной оградой из костров. Местность действовала не только на посланцев Южного континента. Ириана тоже держалась напряженно и шепотом делилась своими ощущениями, говоря о странности равнины и мертвой тишине. «Эта земля не поет», — неоднократно повторила она, каждый раз вздрагивая от своих слов. «Вот бы где Ирован устроить его империю». Эта мысль мелькнула у Шаола, когда утром они продолжили свой путь на север вдоль отрогов Белоклычьих гор. Пожалуй, можно было бы даже выделить Валкскому королю часть ничейной земли с условием, что он построит себе крепость и не станет вылезать за ее пределы. Абсурдная мысль. Какие там условия? Эровану нужна вся Ирелия и другие континенты. Утро выдалось на удивление солнечным. До Ферианской впадины остался день пути, сообщил Шаолу провожатый по имени Кай. Вечером сделаем привал на равнине, к югу от Северного Клыка. А завтра утром войдем и ведьмино логово. Дикари заключили союз с Адарланом не только ради земель близ Аньели. Была и другая, более серьезная причина. Нынешней весной ведьмы повели настоящую охоту на их племена, истребляя дикарей целыми кланами и разоряя их стоянки. Многие поселения перестали существовать. Спастись удалось очень немногим. Все они рассказывали о темноволосой женщине, наделенной страшной силой. Шаол был готов побиться об заклад, что речь идет о Кальтене. Правда, дикарям он ничего не сказал, тем более, что Кальтена тоже погибла, разворотив треть Марата. Да и едва ли его рассказ подействовал бы на дикарей. 200 угрюмых бородачей отправились из Аньели к Ферианской впадине, дабы отомстить ведьмам и Марату. Естественно, Шаол помалкивал о том, что дикари и сами порой не без греха. Поединок Аэлины с Кейном, когда только вмешательство Шаола спасло ее от смерти, состоялся не так уж и давно. Окажется, 10 лет назад. Сколько потом всего случилось? Заключительное состязание происходило накануне Ильмаса. Нынче до этого праздника еще несколько недель, если будет кому праздновать. Кай внешне и внутренне отличался от соплеменников. Он был худощав, сообразителен и зорко подмечал все вокруг. «Найдется ли в здешних краях место, где наша армия сможет укрыться на ночлег?» — спросил у Кая Шаол. «Здесь таких мест нет», — покачал головой Кай. «Этот ночлег окажется самым рискованным». Шаол оглянулся назад, где в обозе ехала Ириана. Пока двигались к Ферианской впадине, она продолжала исцелять пострадавших в Аньельском сражении, а также тех, кто успел простудиться или неудачно упал. Ириану он не видел с раннего утра, но нараставшая боль в спине подсказывала, его жена успела потратить немало своей магической силы. «Остается лишь молить богов, чтобы ночь прошла благополучно», — сказал Шаол, поворачиваясь к почти отвесным горным склонам. «Боги в эти места не заглядывают», — ответил Кай, после чего развернул пони и поехал к соплеменникам. К Шаолу подъехала Аэлина, закутанная в меховой плащ. Ее рука лежала на эфесе златинца. Рядом ехал Фенрис, а сзади Горель. Оба фейца вели постоянное наблюдение за флангами и тылом. Оба молчали. «У этого Кая замашки прирожденного актера», — сказала Аэлина, глядя вслед удаляющемуся дикарю. «В театрах Рафтхола он был бы на расхват». «В твоих устах это звучит особой похвалой», — улыбнулся Шаол. Аэлина подмигнула ему, потрогав рубин на эфесе. В ответ камень вспыхнул. «Я всегда узнаю родственную душу». День этот вполне мог окончиться сражением, однако Шаол рассмеялся. Все дни Рован и его соратники накапливали магическую силу. Перестав улыбаться, сообщила Аэлина. Она кивком указала на Фенриса и Гореля, затем на Рована, ехавшего впереди отряда. Серебристые волосы фейского принца почти сливались со слепительно-белым снегом. «Я тоже пополнила запасы», — продолжала Аэлина. «Мы позаботимся, чтобы ночь прошла спокойно. Некоторые места будут охраняться особо», — добавила она, выразительно посмотрев в сторону повозок целительниц. Шаол благодарственно кивнул. «Если дойдет до столкновения с ведьмами, магия Аэлины и ее спутников окажется большим подспорьем. магический огонь испепелит драконов вместе со всадницами, не дав им напасть на солдат. А порыв магического ветра, созданного Рованом, оторвет этим тварям крылья или лишит способности дышать. Что касается Фенриса и Гореля, Шоул собственными глазами видел, с каким умением и яростью они сражались в Аньеле, не особо прибегая к магии. И еще Ларкан. Шоул удержался от желания вернуться и посмотреть туда, где ехали Ларкан с Элидой. Не хотелось бы ему когда-либо испытать на себе действия магии этого угрюмого фейского воина. А Элина поехала к Ровану. Рубин на ее мече вспыхивал маленьким солнцем. Фенрис двинулся следом. Он оберегал Аэлину даже среди союзников. Горелли остался и приблизился к Шаолу. Фараш выпучила глаза на его чалого жеребца, но не сделала попыток укусить. Спасибо богам и за это. «Хочу запоздало поздравить тебя с приятным известием», — улыбнулся горный лев. «Прежде как-то было не до этого». Шаол никак не думал, что фейский воин, с которым он общался лишь на совещаниях, произнесет такие слова. «Спасибо». Поклонившись, ответил Шаол. Горель смотрел на снег и горы, за стеной которых находился далекий Террасен. «Ты знаешь, как твой ребенок растет в материнском чреве? С первых минут его появления на свет ты будешь находиться рядом. Увидишь, как дитя растет и взрослеет. У меня такой возможности не было». Шаол задумался над словами Гореля. Им с Ирианой очень повезло. Сейчас они считают месяцы до рождения их ребенка. Потом будут считать и дни, месяцы и годы жизни их сына или дочери. А Горелю такое счастье не улыбнулось. «Я тебе сочувствую», — тихо сказал Шаол, не зная, что еще сказать. Горель покачал головой. В ослепительном блеске солнца его желтокарие глаза стали золотистыми, и в них появились изумрудные крапинки. «Я не прошу сочувствия». Лев посмотрел на него, и Шаол ощутил тяжесть веков, прожитых Горелем. «Я хочу напомнить тебе то, что ты, может быть, знаешь и без меня. Наслаждайся каждым мгновением, проведенным рядом с твоим ребенком». «Да». «Если они уцелеют на этой войне, он так и сделает. Ни одной секунды не пропустит». Горель уже собрался развернуть лошадь и присоединиться к Айлине и Ровану, когда Шоул ему сказал. «Я так понимаю, Эдион не слишком обрадовался твоему появлению в его жизни». Суровое лицо Гореля стало еще суровее. «У него на это есть все основания». Шоул не знал, понравится ли отцу чужое мнение о его сыне, но не удержался и сказал. «Возможно, мои слова не окажутся для тебя чем-то новым, но по упрямству и горячности Эдион — точная копия своей двоюродной сестры». Он кивнул в сторону Аэлины. Та что-то говорила Фенрису. Рован усмехался. Зато Фенрис хохотал во все горло. Они почти как близнецы. Горель не остановил его. Судя по глазам льва, Шоул коснулся незаживающей раны в его душе. «Оба зачастую говорят одно, но имеют в виду совсем другое. А потом еще спорят до хрипоты, доказывая, что это совсем не так». Шоул покачал головой. «Дай Эдиону время. У меня есть такое чувство, что он очень обрадуется твоему появлению в Оренфе. Правда, внешне его радость не будет слишком бурной». «Я прибуду в Террасен вместе с его королевой и могущественной армией. Два таких драгоценных подарка. Он бы и самому заклятому врагу обрадовался, если бы тот сделал ему эти подарки». Загорелое лицо горного льва побледнело. Он тревожился не о том, как пройдет его встреча с сыном, а о тяготах, что наверняка сейчас лежали на плечах Эдиона. «А вот я своего отца иначе как придурком назвать не могу», — признался Шаол. «В моей жизни он присутствовал с момента зачатия и ни разу не удосужился задать вопросы, которые задаешь ты. Они ему в голову даже и не приходили. Он никогда не беспокоился обо мне. Но у тебя с Эдионом все пойдет по-другому. Если Эдион решит меня простить». «Обязательно простит», — пообещал Шоул, подумав, что заставит этого упрямца по-иному отнестись к отцу. «Откуда такая уверенность?» Прежде чем вновь встретиться с пристальным взглядом Гореля, Шоул тщательно обдумал каждое слово. «Потому что ты его отец, и что бы ни лежало между вами, Эдион всегда будет испытывать желание тебя простить». Здесь Шоул выплескивал свой собственный тайный стыд. В нем продолжалась борьба чувств. В глубине души он и сейчас был готов простить Эствола-старшего. После всего, что тот сделал Шаолу, и даже после демонстрации сундука, доверху наполненного материнскими письмами. «Может, не сразу, но Эдён поймет, ты отправился спасать Аэлину не ради нее или Рована, а ради него. И потом ты поехал вместе с ними в Террасен тоже ради него». Сверкающие глаза льва смотрели на север. «Надеюсь, ты прав». Ни малейших попыток возразить. Шоул знал, что попал в точку. Все, что Гарель делал в эти месяцы, делалось ради Эдиона. И сейчас он спешил в Террасен тоже ради Эдиона. Гарель снова стал разворачивать лошадь, когда Шоул вдруг признался. «Жаль, что ты мне не отец». На лице Гареля отразилось удивление и другое, более глубокое чувство. Кадык на татуированном горле дрогнул. «Спасибо. Возможно, такова наша участь. Иметь не тех отцов, каких бы нам хотелось, но постоянно надеяться, что они превзойдут себя, преодолеют свои недостатки и все такое». Шаул не сказал Гарелю, что тот уже преодолел немало своих недостатков. «Я постараюсь быть достойным сына». Шаул собирался возразить, что это сыну надо постараться быть достойным такого отца, когда в небе появились две темные фигуры, стремительно несущиеся к ним. Послышались тревожные крики солдат. Шаул сдернул со спины лук. Лук Гареля уже был нацелен в небо, но вдруг послышался зычный голос Рована. «Не стреляйте!» Он понесся к Шаулу и Гарелю. Следом мчалась Аэлина. «Это не Сарина и Борта». Через несколько минут всадницы опустились и выпрыгнули из седел. Перья их птиц были покрыты ледяной коркой. «Ну что, положение совсем скверное?» — спросила Аэлина. К ним подъехали Фенрис, Ларкан и Элида. «Бессмыслица какая-то!» — поморщилась Борта. «В голове не укладывается». Шаул знал об особенностях этой рыжей девчонки. Когда она волновалась, вначале выплескивались эмоции, и только потом следовало более или менее понятное объяснение. К счастью, рядом с нею стояла Несарина. «Мы трижды облетели Ферианскую впадину. Даже опускались на Амагу. Там пусто». «Пусто?» — переспросил Шаул. «Совсем никого?» Фейские воины ошеломленно переглядывались. «Из некоторых труб шел дым. Должно быть, кто-то остался», — пояснила успокоившаяся Борта. «Но ни одной ведьмы, ни одного дракона. Остались лишь слуги. Не знаю, как они там называются». Ферианская впадина опустела. Легион железнозубых ведьм покинул ее целиком. Рован обвел глазами далекую Амагу. «В таком случае надо расспросить всех, кто там остался». «Сартак уже распорядился», — мрачно кивнула Несарина.